Глава 30. Номер в московской гостинице «Метрополь» был роскошным, но я едва обращала внимание на интерьер. Все мои мысли были заняты предстоящим видеосовещанием. Ноутбук стоял на письменном столе, камера уже настроена, документы разложены веером. До начала рабочей встречи оставалось 10 минут. Я поправила пиджак темно-синего костюма и еще раз проверила макияж в зеркале. В 34 года я выглядела на свой возраст, зрелая, уверенная в себе женщина. Легкие морщинки в уголках глаз только добавляли серьезности, а седая прядь у виска, которую я не закрашивала, подчеркивала статус опытного профессионала. За 3 года работы между Москвой и Новосибирском я научилась выстраивать деловые отношения на расстоянии. Видеоконференции стали обычным делом, экономили время и позволяли не отрываться надолго от Димы и тети Веры. Звонок прозвучал ровно в назначенное время. На экране появились знакомые лица, представители застройщика, архитекторы, несколько потенциальных подрядчиков. Я узнала большинство участников. Московский строительный рынок не такой большой, как кажется со стороны. «Добрый день, коллеги!» – поздоровалась я, включив камеру. «Светлана Краснова, стройпроект». «Светлана Николаевна, рады вас видеть», — ответил модератор совещания. «Готовы к новым проектам?» «Всегда готовы к интересным вызовам», — улыбнулась я. «Особенно, когда речь идет о комплексной застройке. Наш опыт реновации исторических районов как раз то, что нужно для вашего проекта». Следующий час прошел в обсуждении технических деталей. Проект действительно был интересным – реконструкция старого промышленного района с сохранением архитектурного наследия. Именно то, что мы умели делать лучше других. «Светлана Николаевна», – обратился ко мне главный архитектор, – «ваши предложения по энергоэффективности впечатляют, но как быть с историческими ограничениями?» «У нас есть опыт работы с памятниками архитектуры», ответила я, демонстрируя слайды с фотографиями завершенных объектов. «Современные технологии позволяют интегрировать инженерные системы, не нарушая исторический облик зданий». Вопросы сыпались один за другим. Сроки, бюджет, технологии, субподрядчики. Я отвечала уверенно, чувствуя, как растет интерес к нашему предложению. За годы работы я научилась читать людей даже через экран – по мимике, интонациям и паузам. «Думаю, на сегодня достаточно», — подвел итог модератор. «Документы на тендер подаете до конца недели. Очное совещание завтра в 3 часа дня. Адрес вышлем отдельно». «Обязательно буду», — кивнула я. «До встречи, коллеги». Я закрыла ноутбук и потянулась. Совещание прошло хорошо. Завтра предстояла личная встреча с заказчиками. Нужно было подготовить презентацию, продумать аргументы, выбрать правильную стратегию поведения. Телефон зазвонил, когда я разбирала документы. На экране высветилось фото Димы. Мой 8-летний сын в школьной форме. Серьезный, не по годам. «Привет, мамочка!» Его голос звучал взволнованно. «Как дела? У тебя уже прошла важная встреча?» «Привет, солнышко! Все хорошо, работаю. Еще нет, а у тебя как?» «Уроки сделал?» «Сделал. Мама, а бабе Вере вчера плохо было. Скорая приезжала». «Что случилось? Почему мне никто не сказал?» «Бабушка запретила тебе говорить. Сказала, что ты в командировке, нечего расстраивать. Но мне страшно было». «Дима, родной, расскажи все по порядку. Что именно произошло?» «Вчера вечером бабе стало плохо за ужином. Она вдруг побледнела и схватилась за грудь. Анна Петровна вызвала скорую, врачи приехали быстро». Я закрыла глаза, представляя картину. Тетя Вера, которая всегда была для меня символом силы и надежности, лежит бледная, а рядом испуганный Дима. «А что врачи сказали?» «Что сердце шалит. Сделали укол, оставили лекарство, сказали беречься и не нервничать. Баба сегодня дома». «Хорошо, сынок, дай трубку бабе Вере. Она спит сейчас, Анна Петровна сказала не будить. Тогда позови Анну Петровну». Через минуту в трубке раздался знакомый голос няни. «Светлана Николаевна, добрый день». «Анна Петровна, что с тетей?» «Дима рассказал про скорую». «Не волнуйтесь, все обошлось. Приступ был, но не критичный. Врач сказал возрастное. Нужно следить за давлением и не переутомляться». «А почему мне не сообщили сразу?» Вера Николаевна категорически запретила. «Говорит, что вы в командировке. Зачем портить дела из-за пустяков?» «Пустяки. Здоровье 70-летней женщины, которая заменила мне мать. Как она себя чувствует сейчас?» «Лучше. Спит. Давление нормальное. Но слабость большая, аппетита нет». «Я вылетаю сегодня же первым рейсом». «Светлана Николаевна, не стоит. Вера Николаевна расстроится, если узнает, что из-за нее вы дела бросили». «Никаких дел нет важнее семьи», — резко ответила я. «Скажите тете, что я буду вечером». Я положила трубку и тут же начала искать авиабилеты. Ближайший рейс в 6 вечера, прилет в Новосибирск в полночь. Дорого, но это не имело значения. Забронировав билет, я набрала номер Молотова. Сергей Петрович был не просто чиновником. За годы сотрудничества мы стали почти друзьями. «Светлана Николаевна», — ответил он после второго гудка, — «как дела в столице?» «Сергей Петрович, добрый день. У меня форс-мажор. Тете стало плохо, нужно срочно лететь домой». «Что случилось? Ничего серьезного, надеюсь?» «Сердечный приступ. Легкий, но в ее возрасте я не могу оставить ее одну». «Конечно, конечно, семья превыше всего. А завтрашнее совещание?» «Вот по этому поводу и звоню. Извините, но я не смогу присутствовать на встрече по новому муниципальному заказу. Вместо меня приедет Александр Михайлов, мой заместитель. Вы с ним знакомы, он курировал проект реконструкции школы». «Да, помню Александра Сергеевича, толковый специалист. Он в курсе всех деталей?» «Полностью. Я ему передам все материалы и свои соображения по проекту. Он компетентен не меньше меня». «Хорошо, Светлана Николаевна, передавайте Вере Николаевне мои пожелания скорейшего выздоровления. И не переживайте по поводу совещания. Все понимают. Семейные обстоятельства». «Спасибо за понимание, Сергей Петрович. Я вам очень признательна». «Да что вы, берегите тетю. Она золотой человек». Следующие 2 часа прошли в лихорадочной подготовке. Я собрала вещи, распечатала документы для Александра, записала голосовое сообщение с подробными инструкциями. Мой заместитель был опытным специалистом, но московский рынок имел свои особенности. «Александр Сергеевич», — говорила я в диктофон, одновременно упаковывая ноутбук, — «основной упор делайте на энергоэффективность и экологичность. Заказчик молодой, прогрессивно мыслящий, ему важны инновации. Бюджет готов рассматривать выше среднего, если качество соответствует». В аэропорт я ехала на такси, продолжая работать. Отправила Александру все файлы, связалась с архитектором в Новосибирске, предупредила секретаря о переносе встреч на следующую неделю. В самолете, наконец, позволила себе расслабиться. За иллюминатором проплывали облака, подсвеченные закатным солнцем. 3,5 часа полета – время подумать о главном. Тетя Вера. Женщина, которая буквально спасла мне жизнь 9 лет назад. Дала дом, работу, семью. Которая стала мне матерью, наставником, лучшим другом. Сейчас ей 71 год, и здоровье уже не то, что раньше. Я вспомнила, как она встретила меня тогда в аэропорту Толмачева. Сильная, уверенная в себе женщина, готовая взять на себя ответственность за чужую жизнь. Как терпеливо учила меня строительному делу, как поддерживала в трудные моменты, как радовалась моим успехам. А Дима, мой 8-летний сын, который знает тетю Веру как бабушку, для него она символ стабильности и защищенности. Что будет, если с ней что-то случится? Я потерла виски, чувствуя накатывающую головную боль. Нельзя думать о плохом. Врач сказал, что ничего критичного, возрастное. Нужно просто быть внимательнее, регулярно проходить обследование, беречь нервы. Самолет приземлился в Толмачево в 1:30 ночи. Я взяла такси и через час была дома. В квартире горел приглушенный свет. Анна Петровна встретила меня в прихожей. «Как она?» – спросила я, даже не раздеваясь. «Спит. Вечером чувствовала себя лучше, даже поужинала немного. Но слаба очень». «А Дима?» «Тоже спит. Очень переживал, но старался не показывать. Сильный мальчик растет. Я тихонько заглянула в комнату тети Веры. Она лежала на спине, дышала ровно, лицо спокойное. Выглядела старше, чем обычно. Болезнь будто состарила ее за один день. Потом я прошла к Диме. Сын спал, раскинув руки. На лице блуждала легкая улыбка. «Мой мальчик, мое сокровище. Ради него я готова была на все». В своей комнате я, наконец, сняла деловой костюм и надела домашнюю одежду. Тело требовало отдыха, но сон не шел. Мысли крутились вокруг семьи, работы, будущего. Телефон зазвонил около 2 ночи. «Александр». «Светлана Николаевна, не разбудил? Знаю, что поздно, но хотел сразу отчитаться». «Не спала. Рассказывайте, как прошло совещание». «В целом хорошо. Заказчик заинтересовался нашими предложениями. Особенно понравилась идея с интеграцией исторических фасадов и современных технологий». «А конкуренты?» «Человек 8 было, в основном местные, но и федеральные тоже. Главстрой, Мосинжпроект, Капиталстрой». «Понятно. Уровень предложений какой?» «Разный. Кто-то делает ставку на низкую цену, кто-то на связи, но по качеству проработки мы явно впереди. Молотов это отметил отдельно». «Хорошо. А еще что-нибудь интересное?» «Да, кстати. Ко мне после совещания подходил один из конкурентов. Игорь Соколов из спецстроймонтажа. Очень интересовался вами лично». Я замерла, сжав телефон. «Соколов. Значит, он тоже участвует в тендере». «Что именно его интересовало?» «Спрашивал, давно ли вы в строительстве, откуда пришли в профессию, есть ли семья?» Я отвечал уклончиво, конечно, но видно, что человек любопытный. «Как он выглядел?» «Лет 40, среднего роста, хорошо одет, говорит уверенно, но как-то навязчиво. Типичный альфа-самец, который привык всего добиваться напором». Я закрыла глаза, представляя картину. «Да, это похоже на Игоря. Он всегда был таким. Если что-то привлекало его внимание, изучал досконально. А женщина-конкурент, которая отбирает у него проекты, наверняка его заинтриговала». «Александр Сергеевич, если он еще раз будет задавать вопросы обо мне, отвечайте максимально формально. Только рабочие моменты, никакой личной информации». «Понял. А могу спросить, почему такие предосторожности?» «Просто не люблю, когда конкуренты слишком интересуются частной жизнью. Это непрофессионально». «Согласен. Кстати, Молотов сказал, что документы на тендер нужно подать до пятницы. Все готово?» «Да, я вышлю завтра утром. Спасибо за работу, Александр Сергеевич. Отдыхайте». Я положила трубку и подошла к окну. За стеклом лежал ночной Новосибирск. Огни многоэтажек, пустые проспекты, редкие автомобили. Мой город. Место, где я обрела новую жизнь, семью, профессию. Игорь Соколов заинтересовался Светланой Красновой. Что ж, это было неизбежно. Рано или поздно наши пути должны были пересечься. Строительный мир не такой большой, особенно на федеральном уровне. Я вернулась к столу и открыла ноутбук. В папке «Личное» лежал файл, который я не открывала уже несколько лет. Фотографии, документы, вырезки из газет – все, что напоминало о прошлой жизни. О Светлане Соколовой, которая умерла 9 лет назад в больничной палате. На одной из фотографий свадьба. Я в белом платье, он в черном костюме, оба улыбаемся в камеру. Красивая пара, счастливые лица. Никто бы не подумал, что через несколько лет эта сказка превратится в кошмар. Интересно. Узнает ли он меня, если мы встретимся? Я сильно изменилась за эти годы. Не только внешне. Другая прическа, стиль одежды, манера держаться. Главное, изменилось выражение лица, взгляд, вся внутренняя сущность. Запуганная девочка превратилась в уверенную женщину. Я закрыла файл и потянулась. Завтра будет новый день. Нужно позаботиться о тете Вере, поговорить с врачами, организовать обследование. Работа подождет, семья важнее. А что касается Игоря, я удовлетворенно улыбнулась. Вот и началось. Но на этот раз я сильнее тебя, дорогой бывший муж. На этот раз правила игры диктую я.